Amen. When Nicodemus came to Jesus in the middle of the night, in order to understand this marvelous power that were flowing through Jesus. И Никодим задавался вопросом, почему такая изумительная сила течет через Иисуса? Jesus explained to him. А Иисус объясняет ему. Nicodemus, Никодим, you must be born again. Тебе нужно родиться свыше. Nicodemus identified him as a physical being. И Никодим смотрел на себя как на физическое существо, человека. И как физический человек, имеющий душу, он не понимал, как же мне что, заново родиться из утробы матери. And then Jesus explained to him, и тогда Иисус объясняет ему, what is born of flesh is flesh, он говорит, то, что рождено от плоти, является плотью, and what is born of the spirit is spirit. А то, что рождено от духа, является духом. So when Jesus said Nicodemus, you must be born again. Иисус говорит, Никодим, тебе нужно родиться от духа. Jesus did родиться not, свыше. Jesus did not identify Nicodemus first of all as a physical being. То есть Иисус смотрит на Никодима не просто как на физическое существо человека. But as a spiritual being. Но он смотрит на Никодима как на духовное существо. Amen. You and I, we know that we only live for a while here on the earth. Мы все знаем, что мы на земле живем лишь короткое время. But we have eternal life. Но у нас у всех есть и вечная жизнь. So it comes a day when we will leave this tent. То есть настанет день, когда мы эту палатку, эту хижину, тело оставим. But we will continue to live in as spiritual beings. И продолжим жить как духовные существа. And the day when you die. В день, когда ты умрешь, probably you and I will meet in heaven. И вероятнее всего мы встретимся с вами на небе. Amen. Аминь. And probably you even will recognize me. И вероятнее всего вы меня узнаете, мое обличье. Hopefully I have a little darker hair up there. Надеюсь, что волосы у меня будут потемнее там. And I don't need these up there. И без очков я буду. But still you will recognize me. Но все-таки вы меня узнаете на небе. Because we are not just some abstract clouds flying around up there in somewhere. Потому что на небесах мы не будем как такие облака размытые, как плавающие на небесах. We will walk on golden streets. Мы будем ходить по золотым улицам. Jesus has prepared mansions for us up there. Библия говорит, что Иисус приготовил нам обители. So we will live in nice places. То есть мы будем жить в приятных местах, в приятном месте. We will talk with each other. Мы будем разговаривать друг с другом. So we will be full human beings. То есть мы будем целиком и полностью человеками там. My daughter, she has a friend. У моей дочери есть друг. They are both a part of the worship in our church. И они вместе в команде прославления церкви. And this summer, her friend. И этим летом ее друг. She was sitting by her table in her room. Подруга, у моей дочери есть подруга, они сидели вместе за столом с подругой. And suddenly Jesus takes her to heaven. И внезапно эту подругу Иисус берет и возносит на небо, показывает небеса ей. And she experienced several things. И она пережила там нечто, многое пережила. Among others, she is there seeing the worship before the throne. И посреди всего этого она видела еще и поклонение, которое перед троном Бога. And she recognizes her grandmother. И она узнала там на небесах свою бабушку. And two of our church members that recently и двух членов нашей церкви, которые недавно умерли. And she said to my daughter, и подруга сказала моей дочери, that when I was in heaven, когда я была на небесах, I felt more real than I was on the earth. Я чувствовала себя, что я более реально по-настоящему, чем на земле. So it was less, it was not feeling, it was not a feeling of like being in a dream. То есть это не было чувство, что она просто как, ну как это мечта была или во сне она была. It was a very real feeling. То есть было у нее реальное ощущение небес. Amen. Аминь. Right now I'm in Щелково. Вот сейчас я в Щелково. I'm not in Uppsala. Я не в Уппсале. I have only some clothes in Uppsala. У меня только одежда в Уппсале. Amen. Осталась. And we can somehow related to that. И как вот по аналогии можно связать это и с небесами. We have been dressed in a physical body as long as we are here. Пока мы на земле, мы одеты как в одежду в физическое тело. But when we leave this body, но когда мы это тело оставим, we will not feel like half human beings. Мы не будем чувствовать себя как получеловеки. We will feel full human beings. Мы после смерти будем ощущать себя полностью людьми. Amen. Аминь. And so the Bible says that when we became believers, и Библия говорит, когда мы становимся верующими, we were born again. Мы рождаемся свыше. And we became new creatures. И мы становимся новым творением. Amen. Аминь. I received Jesus now this is the 30th year after my salvation. Я принял Иисуса 30 лет назад, 30-летие нынче празднуем. In 1988. В 1988 году. 1988 году. Все правильно, да. Это очень давно. Прошлое тысячелетие. Я еще так и молодой, как это возможно? So and I remember that day very well. Я помню тот день очень хорошо. I went to a church in Oslo in Norway. Это было в Осло в Норвегии, я пошёл в церковь. I went to the front after this preaching. А после проповеди меня пригласили вперёд, я вышел вперёд. And I received Jesus. И принял Иисуса. I did not really experience anything inside. А внутри я ничего такого особо не пережил. But I know that it was a tremendous miracle that happened with me. Но я знал, что потрясающее чудо произошло таки со мной. Because I read the Bible. Потому что я читал об этом в Библии. They gave me a little note where it said that my name, the name of our consultant, and then it said saved. Мне дали маленькую такую записочку, бумажку, на ней было написано имя моего консультанта, и надпись такая: спасен. So I went home to my mother. Я пошёл домой к моей маме. And I showed her the paper. И показал этот листочек бумаги ей. And she looked at me. Она посмотрела на меня. And she said, "Well, so you're saved now." Она спросила: "Ты что, теперь спасён?" And I said, "Ну, так и написано." So I didn't know much, but I knew I was saved. Я вообще мало чего понимал, но знал точно, я спасён. When I saw myself in the mirror that evening. А в тот вечер глянул в зеркало. It was the same eyes. А те же глаза. Same nose. Тот же нос. Same here. Те же уши. Same body. То же тело. I could not see any change on my physical. В физическом обличии никаких перемен. Amen. Аминь. But still the Bible says. Но при этом Библия говорит. In the moment I received Jesus. В момент, когда я принял Иисуса. I. Я. Рюне Боргсе. Рюне Боргсе. Норвежец. I became a new creature. Я стал новым творением. The Bible says everything became new. И Библия говорит, что всё стало новым. Is the Bible lying? Что Библия лжёт? Because I had the same eyes, the same nose, the same hair. Ну как же новое? Это глаза, уши, нос, рот, всё то же самое. No, the Bible is not lying. Нет, Библия не лжёт. Because the Bible identifies who we are first of all to our inner being. Потому что Библия прежде всего говорит о нашем внутреннем естестве, о нашем внутреннем человеке. And that's why we have this matryoshka here today. И вот для иллюстрации у нас для этого есть матрёшка сегодня. If we would be able to open me. Если бы вы смогли открыть меня. Like this matryoshka. Как эту матрёшку. And look at who I am in the inner being. И посмотрели, какой я внутри. Now the body is not. There is nothing wrong or bad with the body. Тело это хорошо, нет в нём ничего плохого. And it says that one day that body will be transformed into a resurrection body. И сказано в Библии, что в один день наше тело будет преображено в прославленное тело. And then we will live forever in a new heaven and a new earth. И в этом прославленном новом теле мы будем жить вечно на новой земле и в новом небе. But that is someday in the future. Но это будет в будущем. Now still this body is a part of the fallen earth. Сейчас наши тела являются частью этого падшего мира. It is a blessing. Это наши тела благословения. And the grace of God is working in it. И благодать Божия действует в наших телах. But when the Bible talks about us, it more talks about us as spiritual beings living in this body. Но когда Библия говорит о нас, она прежде всего говорит о нас как о духовных существах, живущих вот в этом теле. Мы духовные существа, живём в теле. Amen. And when I received Jesus, и когда я принял Иисуса, God did a miracle inside of me. Бог сделал чудо внутри меня. He took the old rune. Он взял старого рюне. And he nailed him to the cross. И прибил его как пригвоздил ко кресту. Into Jesus Christ. Вместе со Христом. And in the resurrection of Jesus. И когда с воскресшим Христом. I received a complete new life. Как Христос воскресший Христос дал мне совершенно абсолютно новую жизнь. And that life was placed inside of me. И вот эта новая воскресшая жизнь помещена теперь внутрь меня. So if we could open me like this матрешка. Если бы вы могли меня открыть как эту матрешку. And look at me how I looked how I was as the old man. И посмотреть на меня, каким я был, когда был старым человеком. Then we would see the nature of sin. Тогда вы бы увидели внутри меня природу самого греха. Amen. Аминь. And we would understand why this person here can never be saved in this situation. И тогда вы бы поняли, почему я вот старый, я никак не мог бы спастись. It had to be a miracle that happened. То есть должно было произойти чудо, чтобы я был спасен. A person that has the nature of sin can never ever religion can never train that person to act purely. То есть человек, который внутри себя имеет греховную природу, греховное естество, этот человек никогда не может спастись и никогда не может вести себя, жить чисто, без греха. Because he carries the nature of sin inside. Потому что внутри тела и у него греховная природа. And that's why Jesus says you must be born again. This sinful man must disappear and we must place a new creature inside of you. Вот почему Иисус говорит, ты должен родиться свыше. Иными словами, я должен вытащить из тебя греховного человека и поместить новое творение внутри тебя. Amen. Аминь. And that was what happened to me. И это то, что произошло со мной. So, after my salvation, после моего спасения, if we should open this матрешка, после моего покаяния, если бы вы открыли меня как матрешку, and look at me how I look like after I got saved, и посмотрели бы на меня после моего спасения, we would either say, wow, вы бы воскликнули, сказали, ого, or we will just run out of the room, или выскочили бы из комнаты ошарашенные, because this is the glory of God, потому что внутри меня оказалась слава Божья, this is the nature of God, природа, естество Бога here внутри we меня, have God's light, here we have God's holiness, внутри меня Божий свет. Божья святость оказались. Потому что в духовном мире существует только две природы, два естества. И мы приняли в момент покаяния природу и естество Бога. And now it is so important. И сейчас это так важно. You and I as Christians, чтобы мы с вами как христиане. How do we identify ourselves? Как мы на себя... Важно, как мы на себя теперь смотрим. How do we feel about ourselves? Что мы чувствуем о себе? When God looks at us, когда Бог на нас смотрит, this is what he sees. Он видит вот это, новое творение. When I look at you, когда я смотрю на тебя, I don't see this. Я вот этого внутреннего человека не вижу. I see how you look like on the outside. Я вижу тебя так же, как и раньше ты выглядел снаружи. Some of you are pretty, some of you are not that pretty. Некоторые красивые, некоторые не очень. Some are young, some are old. Некоторые молодые, некоторые не очень. Some are skinny, some are not that skinny. Некоторые тощие, некоторые не очень. Amen. Аминь. But how do you look at yourself? Ну, важно, как ты на себя смотришь. What do you feel about yourself? Что ты чувствуешь относительно себя? Amen. Аминь. You know, from time to time I go to Africa. Знаете, время от времени мне приходится ездить в Африку. And when I come into an African church, и когда по работе я приезжаю в Африку в церкви, if I'm in Rwanda or Uganda, в Руанде или в Уганде, and I come into the church, я захожу там в церковь. You know, I feel very different. Знаете, я чувствую себя совершенно по-другому. Because I have a white skin. Потому что у меня там, я белокожий, у меня белая кожа. And I don't have these rubber bodies that the Africans have when they dance and sing before the Lord. И у меня нет такого манеры танцевать вот такой, как они танцуют там пред Господом, двигаются. I feel like a piece of wood together with Africans. Я среди них чувствую себя деревянным истуканом. Because I'm Norwegian. Потому что я норвежец застывший. Amen. Amen. When I walk around in Oslo, in Norway, когда я в Осло, в Норвегии хожу, I feel so Norwegian. Я чувствую себя таким норвежцем. I love Oslo. Я люблю столицу Осло. It's the most beautiful city in the world. Самый красивый город в мире. I can see that Moscow is nice. Я знаю, что Москва, ну, красивый город. And if I pray in tongues, I can see that Stockholm is nice. И если сильно помолюсь на языках, то и Стокгольм мне как покажется красивым. But Oslo. Но Осло. Why? Почему? Because I'm Norwegian. Да потому что норвежец я. It's my identification. Это мое отождествление. Now I'm sorry for this example, but let's now say, if you would say to me, would you like to have a bra? Простите, если вы спросили меня, ты хотел бы иметь... Bro? Bro is the, what the ladies carry, you know, to keep their... Well, I ladies' clothes, whatever. А, то есть, если бы меня спросили, ты хотел бы носить женскую одежду? I would say no. Я сказал бы, точно нет. Why? Почему? It's not my identification. Потому что это не мое отождествление. I would feel very strange. Я бы себя чувствовал крайне странно. If I should put on a юбку. Если бы юбку на себя нацепил. I would feel very, very, very, very uncomfortable. Очень, очень, очень неудобно бы себя в юбке ощущал. Because it's not, I am a man. Потому что я мужик. When I wake up in the morning, когда я утром просыпаюсь, I don't need to ask myself, am I man or a woman today? Мне не нужно спрашивать себя, я сегодня мужиком проснулся или женщиной. It's just a part of me. Ну, я мужчина, это часть меня. Конечно, мужчина я, но... You understand what I понимаете? Mean? And now the question is, и вот в чем вопрос-то? We as believers, мы как верующие, how do we identify ourselves? Вот как мы на себя смотрим? В чем наше, в чем, с чем мы себя отождествляем? How do we feel about ourselves? А что мы чувствуем относительно себя? What do we feel is natural and what do we feel is unnatural? Что мы чувствуем для нас естественно, а что для нас неестественно? Amen. Аминь. The Bible speaks about the old man and the new man. И Библия говорит о старом человеке и о новом человеке. And the new man is who we are in Jesus. Новый человек это то, кем мы являемся в Иисусе Христе. And the Bible even says that we have a mirror where we can mirror ourselves to understand our identity in Christ. И Библия говорит, что у нас даже есть зеркало, в которое мы можем посмотреть и увидеть в этом отражении наше истинное отождествление, увидеть себя, кто мы во Христе новые. Let's go to the book of Jacob. У нас есть такое зеркало. Откроем книгу Jacob. Якова. Книгу Якова. James, I'm sorry. The book of James, chapter 1. Книга Иакова, первая глава. Verse 23 and 24. Иакова, первая глава, с 23 по 24 стихи. Ибо кто слушает слово, слово Божие, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен, счастлив будет в своем действии. Библия говорит, что мы можем смотреть в наше зеркало. Just if I get confused, am I an African or a Norwegian? Например, если я в смущении забыл, я норвежец или африканец? A woman or a man? Мужик я или женщина? I can look into a mirror. Гляну в зеркало. And immediately the mirror will tell me who I am. И моментально в зеркале увижу, кто я. Зеркало скажет мне, кто я. Amen. Аминь. And we have received a mirror, a spiritual mirror. И вот мы приняли, нам дано духовное зеркало, that will confirm our identity in Christ, которое постоянно подтверждает наше отождествление, кто мы во Христе. And why is that important? И почему это зеркало важно? It because in the moment we receive Jesus, потому что в момент, когда мы приняли Иисуса, the two natures, the old and the new nature, came into a battle. Две наши природы, два наши естества, старая и новая природа, стали сражаться друг с другом. Сейчас у нас, у христиан, Библия говорит, есть новая природа, новое естество и плоть. Аминь. И чем больше новая наша природа находит отождествление и выражается внутри нас, тем легче и легче нам говорить силам плоти и силам греха. Чему Иаков учит нас здесь? In verse 31, 21. В 21 стихе. Еще раз прочтем. Яков 1, 21, 22 стихи. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. So what does the Bible here say? А что Библия здесь говорит that нам? If we are dealing with filthiness and wickedness and sin, что если нам приходится разбираться, нам приходится разбираться с нечистотой, с остатком злобы, we are living the life of the old man. То тогда мы обнаружимся, что мы живем жизнью старого человека. And the Bible, James teaches us that we have forgotten who we look like when we have seen ourselves in the mirror. И Библия говорит тогда, что мы забыли о самих себе, о том, как мы выглядим в зеркале. Amen. Аминь. It's very difficult to fight sin in the flesh. Очень трудно сражаться с грехом, когда ты в плоти сражаешься. The absolutely best way to resist sin in our lives. Самый лучший способ противостать и сказать «нет греху в нашей жизни» it is to starve the old man, это заморить голодом старого человека and feed the new man. И кормить, питать новое творение, нового человека внутри себя. Amen. Аминь. Now, in order for us to live out the new creature that we are in Christ, the new nature we have in Christ. Для того, чтобы мы начали жить как новое творение, каковым мы являемся внутри, we need to understand how God sees this new man. What is the identity that God has given to it? Нам нужно тогда понять, как Бог смотрит на нас, как на новых людей, кем мы являемся, вот эти новые люди. And I want us to look at three different things that God says about us. И давайте мы посмотрим на три разных момента. Как Бог смотрит на нас. In order for us to understand what do we see when we look into the mirror of the Word of God. Чтобы мы понимали, кто мы, разглядели в зеркале Слова Божьего и увидели, ага, вот кем я являюсь, вот и вот кем я являюсь. Let's go to Ephesians chapter 1. Ефесянам первую главу давайте откроем. And read in verse 4. И прочитаем 4 стих. Ефесянам 1:4. Yeah, you can please read. Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Here the Bible says, вот здесь Библия говорит, that we have been given a grace, что нам дана была благодать, to be blameless before God. Чтобы мы были непорочны пред Богом. Sometimes you and I, иногда мы с тобой, we can so strongly feel the powers and the lust of the old man, мы порой так сильно ощущаем силу и похоти нашего старого человека, that to think about ourselves as blameless, что нам даже помыслить, что мы непорочные, it is very far away. Кажется невероятным. But when God looks at you, но когда Бог смотрит на тебя, because he sees you in Jesus Christ, потому что Он видит тебя помещенным в Иисуса Христа, he sees you as this individual where there is nothing to blame you for. Он видит тебя как личность, которую не в чем обвинить. Another translation of that word is without fault. Слово непорочное также означает, что невинный. And even spotless. И непорочно означает, что без пятна. When you and I come, даже без пятнышка. Yeah, when you and I come before God, то есть, когда мы вот приближаемся к Богу, we come before somebody that is called perfect light in the Bible. Мы подходим к тому, кого Библия описывает, что он является совершенным, полным светом. What happens when you come into a bathroom where it's very strong light? Что происходит с тобой, когда ты заходишь, например, в ванную, и там все залито светом просто, яркий свет? You look at yourself and you see yourself in the strong light in the bathroom in the mirror. Вот ты стоишь в ванной, там зеркало, и там много-много света, и ты видишь себя в зеркале. You start to see all the spots you have in your face. И что ты видишь? Ты моментально все точечки, там все крапинки свои начинаешь видеть на своем лице, да? Amen. Все на лице сразу видно. And you start to study yourself. И начинаешь изучать, где там прыщик или что тут. You, as a man, you see where you missed when you shaved yourself. Мужчины сразу видят, где тут щетину не всю сбрил. Женщины, наверное, they see some spot here, they see a spot there. Женщины тоже что-то тут нашли, тут надо замазать. And they paint themselves even a little better. И замазывают, красят себя, чтобы лучше выглядеть. So when you come into a strong light, you start to see the spots, the wrinkles, the wrong side, the wrong parts. То есть при ярком, хорошем свете ты все на себе начинаешь сразу видеть мельчайшие там точечки, крапинки, прыщики. There is nothing as complicated as a white shirt. Нет ничего более сложного, чем иметь белую рубашку. Because as soon as you've been eaten a plate of soup, например, ты в белой рубашке тарелочку борща кушаешь, And you will have a spot on your shirt. То наверняка точечки останутся от уборщика на рубашечке. Amen. And if we should look at us ourselves spiritually. И если мы, послушайте, духовными глазами на себя посмотрим, духе. And think about this fact. И подумаем о том факте, that God, что Бог sees us without any spots. Яркий свет, которым является, он смотрит на тебя и видит, не видит на тебе ни пятнышка. God is the strongest light we can imagine. Бог самый сильный свет, который ты только можешь себе представить. And he doesn't see any spot on us. И когда он смотрит на тебя, ни пятна в тебе не видит. Вот он не прощает. If he should study every little part of you. Если он начал изучать вот каждый кусочек твоего тела, кожи. He says there are no spots there. После изучения тщательно он скажет: нету ни пятна. Everything is perfect. Все совершенно. Everything is clean. Все чисто. Now, if you and I should think about ourselves according to who we are in the flesh. Но если мы думаем о себе как о тех людях, которые мы были старые, то есть, ну, плотские. That's a stupid thought. И отождествляем себя с такими, то это, ну, глупо, кажется глупостью. Because in our flesh all kind of strange things are going on. Потому что в нашей плоти каких только пятен нету, чего только там нету. We are angry. Там пятно гнева. We have lust. Похоть там. All kind of strange thoughts. Да. Fears. Глупые, грязные мысли, страхи. Amen. Аминь. And isn't it very strange? И не является ли это очень странным? That when God looks at us, He has made a decision not see us as we are here, but as we are here. Не является ли это странным, что Бог решил смотреть на нас вот на таких, и видеть нас чистыми, а не таких грязными? But if you identify yourself with who you are here. Но если ты все-таки начнешь отождествлять себя с тем, кем ты являешься вот здесь, то есть ты будешь, если ты не с тем себя отождествляешь, то ты будешь пытаться и пытаться делаться совершенным, очищаться, чтобы как-то Богу вот угодить и предстать пред Ним. Иногда ты будешь чувствовать себя, ну вот сейчас наконец-то очистился перед Ним. Not clean before him. Но часто ты будешь чувствовать себя не совсем чистым перед Ним. Почему? Потому что ты по-прежнему смотришь на себя как на старое творение, на плотского. Нам нужно принять факт, согласиться, что быть непорочным, без пятна и порока, каким ты являешься, каковым ты являешься уже, это подарок от Бога тебе. Неважно, являешься ли ты самым святейшим человеком, ходящим по этой земле. Даже у самого святого какое-то пятно будет там у него там на коже. Даже если ты в самую белую одежду оделся, стирался, там все равно где-то пятнышко какое-то будет на твоей белой одежде. Потому что Библия говорит, что без Бога все мы, ну, нет никого без греха. Поэтому нам нужно согласиться с фактом, что наша чистота – это подарок от Бога. И этот подарок является результатом очищения тебя кровью Христа. А не то, что ты себя чистил своими делами. То все в крови Христа. И кровь Христа – это продолжающаяся, очищающая тебя сила. Она продолжает хранить тебя, очищать и хранить тебя чистым пред Господом. Это не так, что Бог одевает, берет такие духовные солнцезащитные очки и одевает. In order not to see us you really are, in order to fool himself. И сквозь эти очки все загоревшие, и он не видит никакого греха в нас. That was the function of the law. Так дело было в Ветхом Завете, когда Бог через закон с нами общался. Then he was covering sin. Тогда Бог покрывал грех. But today he's not covering sin. А сегодня он твои грехи уже не покрывает, не скрывает их. Он твои грехи сейчас очищает. Through the blood of Jesus. Кровью Иисуса. Amen. Аминь. And we will never feel blameless. И мы никогда не будем чувствовать себя непорочными. But we must accept the fact that we are blameless. Мы не должны ждать, когда мы начнем себя чувствовать непорочными. Нам нужно просто принять, согласиться с тем фактом, что мы уже непорочные. Because in the moment we identify ourselves with who we are here, потому что в тот момент, когда мы отождествляем себя с теми, кем мы являемся вот здесь, we will feel very uncomfortable if somebody is trying to press sin on us. Here, I mean, in flesh, you know, in the spirit. If we shall if we will start to identify ourselves with who we are in Christ, если мы начинаем отождествлять себя и понимать, кто мы во Христе Иисусе, and see ourselves as blameless, и смотреть на себя как на непорочных, then we will feel very uncomfortable if somebody tries to press sin on us. Тогда мы будем чувствовать себя крайне неудобно и неловко, когда кто-то попытается нас в грех втянуть. It will be like me as a man. Это будет для меня подобно тому, как я, вот я мужчина. If somebody tries to put a woman's clothing on me, это мне, я буду так же неловко, как если бы на меня мужчину кто-то попытался бы нацепить сейчас женскую одежду. I will feel very strange. Я бы чувствовал себя очень странно. You will say, oh, look at this pink shirt. О, смотри, какая розовенькая кофточка, Рюне. Shouldn't you try it? Ну-ка, примерь. I said, no. Я сказал, отвалите. Отойдите, я мужчина, что вы такое? And the devil comes to you. И вот так же дьявол приходит к тебе. Oh, maybe we should sin a little bit. Ну давай, может быть, чуть-чуть грешочек примерим. You will say, no. Ты скажешь, да, нет, отвали, отойди. Отвали. Я непорочный, я чувствую себя крайне неловко в этой одежде греха. Amen. Аминь. Because I identify myself with whom I am in Christ. Потому что я отождествляю себя с тем, кто я уже есть во Христе. I have been looking into the mirror. Я уже смотрел в зеркало, Слово Божье. I've seen myself who I am in Jesus. И я увидел себя, вау, какой я во Христе Иисусе. And I am clean. И я чистый. You know, my wife, she's always frustrated with the family. Знаете, моя жена always всегда расстраивается относительно, ну, семьи. Because and I understand because if I vacuum the whole house. Ну, в чем расстраивается? Например, я пылесошу дома. Let's say I spend an hour really vacuuming the whole house. Вот я реально целый час просто с пылесосом по дому ношусь. And my wife is never satisfied when I've been vacuuming. Моя жена никогда не удовлетворена качеством моей уборки. Because she will always find new dust on the floor. Всегда найдет новую пыль после моей уборки. It's like the officers in the army. Это как офицер, сержант в армии. You stand in front of the door. Ты стоишь перед дверью. And you believe that you have been washing the whole room. Ты вот как перед дверью думаешь, все, я всю комнату умыл, убрал, вымыл. And then they will go in and they will look for dust and they will absolutely find it. А и вот сержант заходит, ищет пыль, грязь и точно найдет грязь. Моя жена такая. Вот у меня я на сержанте женат. But when you have washed the house. Но когда ты вымыл таки дом, убрал. And then you look at one of the kids. И потом смотришь на одного из детей. With dirty shoes. А этот ребенок в грязной обуви. Трынь, трынь, трынь. По твоему... Ты говоришь, стоять, Зорька! The floor is clean. Я ж пол помыл! Amen. Аминь. And this is with you. Вот так же ты себя веди. If you see yourself as clean, если ты видишь себя вычищенным, вымытым, and it should come something unclean. И что-то в тебя нечистое, грязное, с ногами грязными хочет зайти. You will say, no, no, no, скажешь, не, иди отсюда, не трогай. Здесь чисто, все убрано. Because it will feel very unnatural. Потому что ты будешь чувствовать себя, ну, крайне плохо. Ты здесь или нет? Аминь. So we are blameless, we are spotless. Мы непорочные, то есть мы без пятнышка греха. That, и чем больше мы видим себя такими, тем больше мы хотим так жить. Что еще Библия говорит о том, как мы выглядим, как новое творение? Римлянам давайте откроем третью главу. Римлянам 3 глава, с 23 по 24, 21, простите, с 21 по 24 стихи Римлянам. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда, или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда, праведность Божья, через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе». Если есть какое-то слово, которое мы должны любить в Библии, это слово «оправдание». Amen. That is a legal word. Это слово, это юридический термин. Related to the righteousness of God. Который означает праведность Бога. Amen. Аминь. And to be justified. Что значит быть оправданным? It means that God declares you righteous. Это значит, Бог объявляет тебя правым, праведным. It means that He looks at you and treats you as righteous. То есть Он смотрит на тебя и относится к тебе как к праведному человеку. And it means He recreates you into righteousness. И это означает, что Он воссоздает в тебе свою праведность. What is righteousness? Ну а что же такое праведность-то? Righteousness is the standard of the God's righteousness is the standard of God of innocence. А праведность – это стандарт Божьей невинности. Without any shame or guilt before God. Как часто ты чувствуешь себя абсолютно без всякого стыда и без чувства вины перед Богом? Absolutely without any feeling of guilt. То есть вот у тебя, вот ты приходишь к Нему, у тебя нет абсолютно никакого чувства вины перед Ним. God is the absolute highest standard of righteousness. То есть Бог является абсолютным стандартом праведности, того, что правильно. There is no guilt, there is no injustice in him. В Боге нет ни праведности, нет никакой вины. And it's completely impossible for a man in his own power to live up according to that righteousness. И человеку в своей силе совершенно невозможно жить по тому стандарту, который Бог, которым Бог является сам, по его стандарту праведности. Because that righteousness Потому что его праведность, does not only have to do with transgressions that we act out. Она связана не только с преступлениями, которые мы совершаем. It is also related to the attitudes of our heart. Его праведность имеет отношение... связано с отношением нашего сердца. То есть это не только поступки, дела, но это отношение сердца и мысли. Вы слышали, например, о человеке, который молился так. Бог, я так рад. Сегодня я ни одной неправильной мысли не допустил в голову. И не сказал ничего плохого сегодня за день ни о ком. Ничего неправильного не сделал. Bed, so Но и сейчас, Господи, я встаю с кровати, помоги мне. Потому что все знают, day, если ты день-то прожил, еще с кроватки встал, so ты столько за день надумал гадостей. So ты столько глупостей сказал, That you know that the list is long. И ты знаешь, что список твоих мыслей и слов неправильных длинный список этот. To live up according to the standard of God's righteousness. То есть жить соответствуя стандарту Божьей праведности. It's impossible. Невозможно. We can try the rest of our lives and we do that. Мы можем пытаться всю нашу жизнь до конца дней пытаться жить так правильно, как Бог хочет. But all the time. Но всегда будет что-то, что мы нарушим, и это будет обвинять нас. И дьявол-эксперт тебя поймает в этом. Библия называет его обвинителем, клеветником. Он всегда найдет что-то, что ты не так сделал. А если что-то хорошее сделал, он скажет, а мотивы неправильные у тебя были. He will always find a way to twist it so that he will be accused. Всегда что-нибудь он да вывернет твоей жизни, чтобы обвинить тебя. Amen. Аминь. But what А что Библия говорит? Библия говорит, что в этот список твоих нарушений он был прибит ко кресту. Да, точно. Ты ежедневно нарушал многократно закон, заповеди Божьи многократно за день. И этот список, он ужасно длинный твоих преступлений, согрешений. И очень депрессивное чтиво это чтение. И дьявол обожает, когда ты садишься и читаешь это все. Давайте будем читать вместе с тобой. Давайте с тобой почитаем это вместе. And you and the devil you are reading together. И вы с дьяволом сидите и читаете. And the more you read, the more you identify yourself with who you was in the flesh. И чем больше ты читаешь список твоих преступлений, нарушений, ты все больше отождествляешь себя с тем, кем ты был раньше. And you forget who you are in Jesus Christ. И ты забываешь, кем ты стал во Христе Иисусе. And you feel so bad. И ты чувствуешь так плохо. You feel so condemned. Ой, такое вам осуждение. And you wonder how in the whole world can God love somebody like me? И потом приходишь к выводу, вообще, как Бог может любить такого урода, как я? We are experts. Мы эксперты. In sitting reading this list together with the devil. Эксперты вместе в компании с дьяволом и сидеть и читать список наших неправильных поступков. Why is that? Почему мы садимся? Because the devil is called the accuser of the brethren. Да, потому что дьявол назван клеветником братьей. He knows exactly how to get you down on the sofa in order to read that list together. Он в точности знает, как усадить тебя на диванчик и напомнить тебе все твои грехи. He is smart. Он не хочется называть таким словом. Он мастер усаживания тебя и заставления тебя читать эти грехи твои. И тогда Библия говорит, мы приняли праведность, которая не зависела и не зависит от наших дел и поступков. Бог взял список твоих неправильных поступков, прибил их ко кресту. Он сказал, да, абсолютно точно, ты все это сделал, вот это рукописание, ты это натворил. Но вот из-за чего, как раз из-за этого Иисус умер на кресте. Ты можешь согласиться, сказать, да, дьявол, ты абсолютно прав. Но сейчас я вообще не понимаю, что ты со мной разговор об этом ведешь. Потому что с этим списком разобрались 2000 лет назад. And I'm free. И я свободен. And now God has given me his righteousness. И сейчас, кстати, Бог дал мне его праведность. His standard of innocence. Он дал меня, он поместил в меня свой стандарт праведности. And in God's standard of innocence, how much is it to accuse? И когда во мне, внутри меня Божий стандарт праведности, тогда что можно найти во мне, за что меня можно обвинить? How much can you accuse God for? Если это Божий стандарт праведности, в чем ты Бога обвинишь? Nothing. Да ни в чем. Nothing. Ни в чем. Amen. Аминь. There is nothing to accuse God for because he has not transgressed anything. Бога обвинить не в чем, потому что он не грешит. He is perfect in all of his actions. Он совершенен во всех своих делах. And that is something he gave to you and I as a gift. И вот это свое совершенство, вот он дал, поместил внутри тебя как подарок. So when we look at ourselves in Jesus Christ, поэтому когда мы смотрим на себя в Иисусе Христе, we see perfection in righteousness. Мы видим себя совершенно праведными, совершенно правильными людьми. Amen. And when that is a strong identity. И это такое сильное отождествление. С таким взглядом на себя, нам и не хочется грешить. So really это недостойно нашего звания, кем мы являемся. Amen. Нашего достоинства. Это не как сказать, не должно нам. Да? Правда? В грязи валяться. Не должно. It's so against who I am. То есть грех является настолько вообще противоположностью того, кем я стал, кем я являюсь. And the more I see myself, и чем больше я смотрю на себя, the more I am uncomfortable with walking the ways of the old flesh. Тем больше я смотрю на себя, как на человека оправданного и имеющего праведность Бога внутри себя, тем больше мне, больше мне становится неудобным ходить путями плоти и думать об этих путях. Давайте откроем 2 Коринфянам, 5 главу, 21 стих. 5:21 it says. Во 2 Коринфянам 5:21 сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Ты сделан в нем праведным пред Богом в Иисусе Христе. У тебя не только праведность Бога внутри тебя. Библия говорит, английский перевод, сказано, что Он сделал нас праведностью Бога во Христе. Не праведными, а Он сделал нас своей праведностью. It is our nature. Это наше естество новое. Do I feel like the righteousness of God at every moment? Я что, чувствую себя праведностью Бога каждый момент в жизни? When I wake up in the morning, утром просыпаюсь. Oh, I feel so righteous. Ох, чувствую себя таким праведником, ох! Of course not. Да нет, не чувствую. When I go to bed in the evening, вечером ложусь спать. When I've been working the whole day, весь день пахал. Maybe watch some news on TV. Новости какие-то по телевизору посмотрел. And on the internet. В интернете поковырялся. И в интернете что-то негожее увидел. And then I say, oh God, forgive me for looking at that. И Господи, посмотри, что глянул на эту гадость. And when I go to bed that evening, и ложусь потом вечером спать. I'm so righteous. Ох, какой я праведный! Ох, аллилуйя! No, I don't feel like that. Я себя так не чувствую. We have to believe in the righteousness. Нам нужно верить, что мы праведные люди. And to believe that is a protection. И вера в том, что мы праведные, является защитой нашей. And when we fall into sin, и если таким мы падаем в грех, the devil will be there immediately. Дьявол тут же рядом. You say that you are ты говоришь, что ты такой праведный в Иисусе. But you and I, we know. Но мы-то с тобой знаем. This is you. Вот кто ты. You are dirty. Ты грязный. You are full of lust. Ты полон похоти. You eat on McDonald's every day. Жрешь в Макдональдсе, как свинья, каждый день. McDonald's is bad for your body. Макдональдс вреден для твоего тела. Хорошо. The devil wants to make you into agreement that this is you. Дьявол хочет, чтобы ты согласился с ним. Да, ты вот этот старый. Because this that is then that is how you will act. Потому что если ты согласишься, что ты старый, тогда ты как старый будешь жить. This is called condemnation. И этот процесс называется осуждением. He want to give you a feeling you don't deserve to feel right. Дьявол хочет заставить тебя, чтобы ты чувствовал, ты не заслуживаешь того, чтобы чувствовать hey, себя правильным человеком, праведным. Ну ты чё? Hey, come on, blameless. Ну ты непорочный. Let's go to the bathroom together. Ну-ка пошли в ванну. And I will show you some spots. Покажу тебе в зеркале твое рыло. Хотел сказать лицо. The devil is an expert. Дьявол эксперт. To pull you out of this identity into this identity. Чтобы вытянуть тебя из твоего отождествления во Христе в старое отождествление старого человека. And when you feel like the old man, и если ты чувствуешь себя как старый ветхий человек, you will act like the old man. Ты тогда как старый будешь вести себя. Аминь. Потому что ты ведешь себя так, как, исходя из того, как ты себя чувствуешь. Аминь. Я не хожу вокруг вот так вот. Вот так вот. Я же, потому что я мужчина, не женщина. Not even. Ну, ну ладно, походка легкая, бедра вот так. You act according to the way you feel about yourself. То есть ты ведешь себя так, как ты ну, себя представляешь, как ты себя чувствуешь, ощущаешь. Ты снаружи такой. If you take a guy from the street, если сейчас возьмем какого-нибудь парня с улицы and put him in an Armani suit, и оденем его в костюм от Армани, he will feel very unnatural. Просто бездомного от костюма от Армани, он бы чувствовал себя очень крайне, ну, неестественно в этом костюме. Он попробовал бы пить кофе, как люди, одевающиеся в Армани, пьют. Но бездомный в таком костюме себя не чувствовал бы естественно. Потому что внутри он бездомный бомж. И не возьмет долго времени, как он в этом Армани будет лежать на улице. Потому что образ его мышления, представление о себе, стягивает его обратно в его поведение. Иногда я так удивлен, читая о каком-то бизнесмене, не важно, сколько ошибок они делали, вот он все потерял сколько раз, но если внутри он бизнесмен, он найдет способ выкрутиться, опять заработать денег и подняться. They just know how to make money. Просто внутри он знает, как делать деньги. Why? Почему? Because they are businessmen. Да потому что он бизнесмен. I never know how to make money. Я вот не знаю, как деньги делать. You could put a business opportunity right in front of my face. I had no idea it was even there. Ты мне вот прямо перед моим носом можешь положить возможности для бизнеса, большого бизнеса, а я даже не замечу, что эта возможность у меня перед носом лежит. You give me money, I have no idea what to do with them. If I have no money, I also do not know what to do. Если ты дашь немного денег, я понятия не имею, куда их инвестировать, вложить. Если у меня, и когда у меня нет денег, я тоже не знаю, что с ними делать. Money is not my thing. Деньги – это не мой рабочий инструмент. Понимаете? Because it's not there. Ну, не это мой образ мышления. Sin is not my thing because it's not there. И грех – это тоже не мой инструмент, потому что это не мой образ мышления, это не я. There is no sin in my new identity in Christ. Нет греха в моем отождествлении во Христе. Такой тихий. Ты вообще понимаешь, о чем я говорю сегодня? Они думают про бизнес. Хорошая аналогия очень. Окей, последний стих. Мы закончим этим. Евреям, давайте откроем 10 главу и 14 стих. Евреям 10. 14. Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Wow. Ой. You are perfect. Ты совершенный. Once and for all. Написано раз и навсегда. В английской Библии раз и навсегда. The Greek word also means continuous. А греческое слово означает также как продолжающийся процесс. Это изумительно! Одним приношением, одной жертвой своей. Иисус сделал тебя совершенным навсегда, навеки. То есть, как постоянно совершенным имеется в виду. Не то что, а постоянно совершенным. Непрерывно совершенно. Не иногда, не только утром или ночью, когда спишь, все совершенные, когда спят. This word perfected. Вот это слово совершенными сделало. It is Greek and it is teleo. По-гречески оно телео. And it comes from a Greek word teleos. От греческого слова телеос. And it means goal. А что означает цель? And teleo means that you have arrived. Телео означает, что ты приехал. You have crossed the line. То есть ты пересек финишную черту. Can you imagine somebody running 100 meters? Представляешь бегуна на 100 метров? And then run. Бежит, бежит, бежит, бежит. And then they cross the line. И потом он эту ленту пересекает. And everybody, oh. И все, И потом он падает там. Лежит там, короче, отдыхает от забега. А потом еще другой парень. Бежит. 200 метров бежит. 300 метров бежит. 400. Люди говорят, слушай, 100-метровка же была. Ты уже прибежал. Ленточку. Ты уже ленточку порвал. Финишную. Вот значит телео. Телеос. Вот некоторые христиане бегут, бегут, бегут, бегут. Куда бежишь? Все. Приехал уже. Прибежал. Ты уже совершенный. Я не чувствую совершенным. Stop feeling, start believing. Перестань чувствовать, начни верить. Есть только один способ, как мы можем жить жить совершенными. It is by faith. Это верой. We have to, in faith, look into the law of liberty. Нам нужно верой смотреть в закон свободы. Напоминать себе ежедневно, кто я во Христе. Говорить праведность в мой разум, говорить, кто я во Христе. Говорить себе в мозг, заставлять слышать своими ушами и мозгом, что я не порочен, я без пятна. Поднимать руки к Богу и заявлять, говорить: Боже, спасибо тебе, я праведен сегодня. И оживлять снова и снова вот это отождествление твое во Христе. В своем сердце. Таким образом я одеваюсь, облекаюсь в это новое творение, которым я являюсь во Христе. И я вооружаю себя на то, чтобы встретить нечистоту этого мира. И как только дьявол что-то перед нос мне пытается засунуть грязное, я говорю: о нет, это для меня неестественно. Это вообще не та юбочка для меня. Я не женщина, чтобы одеваться в это. Я не жру в Макдональдсе, разрушая мое тело. С Макдональдсом шутка была. Но в нем я не ем, все равно. Аминь. Мы должны упрямо, пробито, упорно верить в то, кто мы во Христе. Потому что дьявол никогда не будет поддерживать эту нашу позицию. Он 24 часа в сутки работает, чтобы ты поверил в то, что ты вот это старое творение, этот старый парень, старый человек. А у этого старого человека, которым ты был, нету никакой власти против греха, никакой силы против греха. А у нового человека, у нового-то человека, что в нем? Он распят для греха, мертв. У нового творения, у нового человека есть власть над грехом. Павел говорит даже, что это новое творение вообще ничего не должно греху. Аминь. You are a very quiet crowd today. Вы что-то притихшие такие люди. Maybe it was this about McDonald's. Может быть, Макдональдс вас так обидел, наверное, за это, не знаю. I'm joking. Святое задел. Yeah. You know, I'm past 50. Мне 50 стукнуло. So I have to be concerned with everything that gives me a belly. Поэтому я внимательно слежу за всем, что входит в меня, чтобы живот не вырос. And McDonald's gives me a belly. А Макдональдс брюхо растит. Makes me look like a матрешка. И дает мне форму как матрешки. Let's stand up together. Давайте поднимемся вместе. And wonderful. Can you play? And I have this image inside of me. А внутри меня я вижу такой образ, картину. That we move our way of thinking ourselves from this person over to this person. Что мы переносим наш образ мышления вот от этого человека к этому человеку. Amen. Аминь. That we accept the fact. Что мы принимаем тот факт, that through the blood of Christ, что через кровь Христа I am spotless. Я непорочен. Без пятнышка. In the strongest, most яркий light, I'm spotless. И при лучах самого яркого прожектора во мне не найдешь ни одного пятнышка. I accept the fact that I will receive the righteousness of God. Я принимаю факт, что я принял праведность Бога. His standard of innocence. Я внутри себя имею, и я являюсь стандартом Его невинности. There are no transgressions against His laws. Он ни в чем не согрешал, и внутри меня нет никаких преступлений, нарушений Его закона. Nothing to blame me for. Меня не в чем обвинять. And then I accept the fact that through the offering of Christ I am perfected. И также я принимаю тот факт, что через жертву Христа я стал совершенным. All times. Всегда. When I feel like it and when все I do not время feel like it. Чувствую я себя совершенным или не чувствую. And I make a decision. И я решаю тогда. That I may, when I make, as soon as I make a wrong step. Что как только я делаю неправильный шаг. I will not lay down. Я не лягу. And believe that I owe. This is what I knew. I am not that perfect anyhow. Я не лягу, сдавшись, не скажу: о, я так и знал, я этот старый человек. I stand up again. Нет. Если упал, я встану. I brush my trousers. Я отряхну брюки. I say, oh, forgive me, Jesus. И я скажу: прости меня, Иисус. And I don't allow the devil to accuse me. И я не позволю дьяволу обвинять меня. And I continue to walk in the new identity in Christ. И продолжу идти, смотря на себя, как на новое творение во Христе. Let's try to grasp this together. Давайте постараемся уяснить это вместе. Dress ourselves in the new man. Облечемся, оденемся в нового человека. So I will pray for you. Я помолюсь сейчас за вас. For a spirit of revelation. Я помолюсь, чтобы дух откровения. That when you go home, you carry this strong in your spirit. Сошел на вас и вы несли вот эти истины сильно в своем сердце. Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. I pray for everybody here. Я молюсь за каждого человека здесь. That when they go home tonight. Что когда они пойдут домой сегодня. They go home with this identity inside. Они пойдут домой, отождествляя себя. Blameless, с тем, что они непорочны, righteous, они праведны, and perfected. И они совершенны. Strengthen them in resisting the devil. Господи, укрепи их в противостоянии дьяволу. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. So I feel that it was the focus was the word of God tonight. Я чувствовал, что сегодня Бог хочет, чтобы я сфокусировался на Его слове, на истинах Его слова. So I don't feel that we shall flow or pray for people. I just feel that you shall take this word to your heart and allow that to work inside you tonight. Я не чувствую, что сегодня Бог хочет, чтобы мы текли в Духе Святом, что в эту сторону двигались, но я чувствую, что Бог хочет, чтобы вы взяли это слово, размышляли над ним. Взяли его в свое сердце. Because if this is something that comes deep inside of you, it will absolutely transform your life. Потому что если это утонет, растворится в вашем сердце, это полностью преобразит вашу жизнь. Thank you. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте поклонимся. Представляющий, выходите. Аллилуйя. Давайте мы еще прославим Господа. Аллилуйя. Споем ему, поблагодарим его. Библия говорит, чтобы мы преображались. Наша жизнь преображается, как наш разум обновляется. Давайте еще будем поклоняться Господу и будем благодарить Его за это слово и видеть себя, что мы праведны, мы непорочны, мы...